Устроившись на завод, они начали хорошо зарабатывать. В квартире появились вещи, о которых раньше можно было только мечтать. Ковер, холодильник, книги, радио. Но у Гутьерры появилась проблема. Ее красота скоро дала о себе знать. Появились приглашения на обеды в театры. Она вежливо отказывалась, но это не могло продолжаться вечно. Вскоре Гутьерра почувствовала прохладное отношение некоторых чиновников, которые еще недавно благосклонно относились к ней. Но однажды, уже после работы, она была вызвана к руководителю завода, чтобы стенографировать срочное совещание. Работа была выполнена блестяще, за что Гутьерра получила большую премию. После этого случая все шло хорошо, но тут произошла авария, в которую попал не по своей вине Ольсен. Уже больше месяца Гутьерра приходила в больницу, где лежал ее друг. Она редко бывала дома. Время проходило на работе, а ночью – дежурство в больнице. В первые же дни болезни она добилась консультации профессора и, выслушав его заключение, написала письмо отцу в надежде на помощь доктора Сальватора. Но время шло, а ответа не было. Уже потеряв надежду, она все же получила письмо от отца, который писал об отъезде Сальватора и о том, что сообщил ему о просьбе девушки. Гутьерра долго плакала, прочитав это письмо. Стало ясно, что это приговор Ольсену. Больному с каждым днем становилось все хуже и хуже. Через 2 недели Ольсен перестал не только говорить, но и видеть. Лечение, по утверждению профессора, было самым что ни на есть полным, но больной таял на глазах. Некогда здоровяк Ольсен теперь был похож на скелет, обтянутый кожей. В один из дней, когда уже врачи и медсестры, и сама Гутьерра считали, что часы больного сочтены, приехал профессор Сальватор де Аргенти. В этот же день был проведен консилиум, а также повторены все необходимые лабораторные анализы и пробы. Одновременно приготовлена операционная, и Сальватор, предупредивший девушку о возможных последствиях операции, встал к столу. Ему ассистировали 2 профессора и 1 молодой рыжий доктор. Его звали Джеймс Вейслин. Операция продолжалась 8 часов. Первое, что увидел Сальватор, выйдя из операционной, были глаза Гутьерры. На ее немой вопрос профессор ответил: «Должен жить». Прошло 3 недели после операции. Все это время доктор Сальватор ежедневно осматривал Ольсена. Его силы восстанавливались не по дням, а по часам. Это выглядело чудом в глазах тех докторов, которые не знали профессора Сальватора де Аргенти. К этому времени Гутьерра уже знала все об Ихтиандре от Криста. Сальватор тоже беседовал с Гутьеррой в свободное время, но ни разу не назвал имени Ихтиандра. Он не хотел торопить события. Эта девушка нравилась ему с каждым днем все больше и больше. И вот однажды, за день до выписки Ольсена из клиники, Сальватор рассказал о приемном сыне. В ответ на это, после продолжительного молчания, Гутьерра тихо сказала: «Я люблю Ихтиандра, какой бы он ни был, и счастлива, что все так получилось. Так вы говорите, что он ждет меня?» Сальватор пристально посмотрел в глаза девушке и ответил: «Да, дочка, но как же Ольсен?» «Завтра я объясню с ним», — тихо произнесла она. На следующий день Ольсен был выписан из клиники в полном здравии, а вечером состоялся разговор с Гутьеррой. «Знаешь, Ольсен, а Ихтиандр жив и...» Она не договорила. «Я знаю, Гутьерра». «Как?» «Я догадался, увидев Сальватора. У тебя нет по отношению ко мне никаких обязательств. Я знаю, что ты любишь Ихтиандра, и что, женившись на тебе, я вряд ли бы смог осчастливить тебя. Счастье — это любовь, а твоя любовь, к сожалению, принадлежит не мне. Насильно мил не будешь. Кончено. Как жаль. Я все это спокойно говорю, потому что всегда знал, что ты не для меня». Гутьерра подошла к нему и молча поцеловала. «Прости меня, Ольсен», — были ее последние слова. Профессор Сальватор не терял времени зря. Он прооперировал несколько тяжело больных, которые впоследствии полностью поправились. Ему весьма успешно ассистировал доктор Вейслин. Джеймса Сальватор встретил вновь на новозеландском пароходе и уже не было нужды делать ему второе предложение. Тот быстро договорился о своей замене для того, чтобы остаться работать в клинике. После разговора с Гутьерре Ольсен подошел к Сальватору. «Профессор, ты второй раз спасаешь мне жизнь. Как мне отблагодарить тебя? Ты свободный человек, Ольсен, и ты знаешь, что я тебя очень уважаю. Поэтому не может быть и речи о каком-то расчете. Но если ты настаиваешь, то... Мне нужен надежный человек, на которого я мог бы полностью положиться в роли управляющего. Это что, на остров? Я не смогу жить там, рядом с Гутьерре». «Да, Ольсен, я понимаю. Только управляющий мне нужен в моем поместье под Буэнос-Айресом». «Снова Аргентина?» «Я подумаю об этом. Вначале мы...» Он поправился. «Я не мог привыкнуть к этому свободному обществу. А сейчас такое впечатление, что прожил здесь большую часть жизни. Ольсен, тебе, наверное, понадобятся деньги. Я могу дать в долг». «Вот от этого, пожалуй, не отказался бы», — обрадовался тот. Сальватор достал из папки приготовленный чек на 50 тысяч долларов, бумаги, заверенные нотариусом, и протянул это Ольсену. «Если ты надумаешь занять предложенное место, то документы в твоих руках, а деньги, деньги тебе пригодятся. Потом когда-нибудь вернешь». «Но это очень большая сумма». «Полноте, Ольсен. Я был до войны небогатым человеком. Что мешает тебе при твоих руках и способностях?» Сальватор замолчал, не договорив. Через пару дней Кристо готовил багаж к отъезду. А потом было расставание. Уже на ходу поезда Гутьерре крикнула из окна вагона. «Ольсен, приезжай к нам на остров!» Ольсен шел за вагоном и грустно улыбался.